Марин, впрочем, напрасно так рано отчаялась в деле своего второго мужа. Отделение от поляков имело для него сначала свою выгодную сторону, ибо до сих пор главный упрек ему состоял в том, что он ляхами опустошает русскую землю. Теперь ссора с поляками освобождала его от этого нарекания. Приехав под Калугу, самозванец остановился в пригородном монастыре и послал монахов в город с извещением, что он выехал из Тушина, спасаясь от гибели, которую готовил ему король польский, злобившийся на него за отказ уступить Польше Смоленск и Северскую землю, что он готов в случае нужды положить голову за православие и отечество. Воззвание оканчивалось словами: «Не дадим торжествовать ереси, не уступим королю ни кола, ни двора». Калужане спешили в монастырь с хлебом и солью, проводили лжедимитрия с торжеством в город и дали ему средства окружить себя царскую пышностью. Но скоро обнаружилось, что и по отделению от поляков самозванец должен был оставаться воровским царем, потому что сила его основывалась на казаках. Князь Шаховской, всей крови заводчик, остался верен самозванцу и привел к нему казаков, с которыми стоял в цареве займище. Вероятно, в Калугу манила Шаховского надежда первой роли при лжедимитрии, ибо там не было более Ражинского. Чтобы отнять силу у последнего, лжедимитрий хотел поселить раздор в Тушине, и, злобясь особенно на русских тушинцев, показавших мало к нему усердия, хотел вооружить против них поляков. С этой целью лжедимитрий отправил в Тушино поляка Казимирского с письмом к Марине и другим лицам, где уверял, что готов возвратиться в стан, если поляки обяжутся новую присягою служить ему и если будут казнены отложившиеся от него русские. Но письма были отняты у Казимирского, и сам он получил запрещение под смертную казнью возмущать войск. Ражинский хотел отплатить самозванцу той же монетою. Он дал Казимирскому письмо к прежнему воеводе калужскому, поляку Скотницкому, где убеждал последнего с помощью бывших в Калуге поляков схватить лжедимитрия и переслать назад в Тушино. Но Казимирский, приехав в Калугу, отдал письмо самозванцу, который тотчас велел бросить в оку Скотницкого, хотя вовсе не мог быть убежден в том, что этот несчастный исполнит поручение Ражинского. Такой же участи подвергся и окольничий Иван Иванович Годунов. Подозревая двойную измену, не веря более ни полякам, ни знатным русским, самозванец хотел жестокостью предупреждать вредные для него замыслы. Но если самозванец не верил знатным русским людям, то холопам и казакам он верил. Выгоды их тесно были связаны с его собственными. Так донские казаки не послушались Млоцкого, убеждавшего их вступить в королевскую службу, и отправились в Калугу. Те из тушинских поляков, которые не хотели соединяться с королем и думали опять сблизиться с лжедимитрием, более всего надеялись на донских казаков и уговаривали их начать дело, явно двинуться из Тушина в Калугу, уверяя, что если Ражинский пойдет их преследовать, то они, поляки, ударят ему в тыл. Несмотря на несогласие главного воевода своего Заруцкого, казаки под начальством князей Трубецкого и Засецкого ушли из Тушина. Ражинский погнался за ними, они остановились и дали битву в надежде получить помощь от самих поляков, но те обманули их, и Ражинский положил с 2000 казаков на месте. Остальные рассеялись по разным местам, некоторые пришли назад в Тушино к Заруцкому. Отъезд Марины подал повод к новым волнениям в Тушине. Ночью 11 февраля она убежала верхом, в гусарском платье, в сопровождении одной служанки и нескольких сотен донских казаков. На другой день поутру нашли письмо от нее к войску. «Я принуждена удалиться», — писала Марина, избывая последние беды и поругания. «Не пощажена была и добрая моя слава и достоинство от Бога мне данное. В беседах равняли меня с бесчестными женщинами, глумились надо мною за покалами. Не дай Бог, чтобы кто-нибудь вздумал мною торговать и выдать тому, кто на меня и московское государство не имеет никакого права. Оставшись без родных, без приятелей, без подданных и без защиты, в скорби моей, поручивши себя Богу, должна я ехать поневоле к моему мужу. Свидетельствую Богом, что не отступлю от прав моих, как для защиты собственной славы и достоинства, потому что, будучи государыней народов, царицею московскую, не могу сделаться снова польскую шляхтянкую, снова быть подданную, так и для блага того рыцарства, которое, любя доблесть и славу, помнит присягу». В письме Марина объявляла, что она едет к мужу по неволе, но скоро узнали, что она живет в Дмитрове у Сапеги. Ражинский писал королю, что Марина сбилась с дороги и потому попала в Дмитров. Но один из его товарищей по Тушину, Мархотский, пишет иначе. По его словам, Сапега переманил к себе Марину, обещанием взять ее сторону. Мы не можем отвергнуть этого объяснения, если вспомним, какое житье было Марине при воре, к которому она могла отправиться только по самой крайней необходимости. Как бы то ни было, Тушина волновалась. Собралось коло подле ставки Ражинского. Люди, державшие его сторону, то есть хотевшие соединиться с королем, пришли пешком, только с саблями, ничего не опасаясь от своих. Но противники Ражинского, человек 100, приехали верхами с ружьями, а некоторые и в полном вооружении. Начали рассуждать, к кому лучше обратиться, к королю или к Дмитрию. Приверженцы соединения с королем говорили, что стоять за Дмитрия нет возможности. Москва его ненавидит. Москва склоннее к королю, чем к нему. Некоторые из противников Ражинского объявили, что лучше вступить в переговоры с Шуйским. Им возражали: «Шуйский не будет таким простяком, что станет покупать у вас мир, ведя уж войну с королем».